«Не беспокойтесь об этом», — весело сказал я. «Писать ничего не нужно. В конце концов, пресса, как доктор, требуется только тогда, когда пациент болен. Я привык говорить с публикой лично, так сказать». «В Америке любят напор», — редактор улыбнулся. «Если вы окажетесь хотя бы только наполовину тем, что говорят о вас ваши менеджеры и ваши поклонники, моя газета всегда будет открыта для вас», — сказал он, пожав мне руку. В день концерта я, естественно, волновался больше, чем обычно. Мне предстоял последний и самый трудный экзамен. Кому нужны в этом огромном, чужом, деловом, вечно спешащем городе мои песни? Такие русские, такие личные и такие печальные. Что им до меня, думал я? В голове у меня вертелись грустные строчки из Георгия Иванова. «Даже больше, кому это надо, просиять сквозь осеннюю тьму и деревья заглохшего сада широко шелестят никому». «Конечно, никому», — с отчаянием думал я. Вечером в кассе был аншлаг. На концерте был весь цвет русского артистического мира, от милого Федора Ивановича, который ободряюще подмигнул мне из крайней ложи, до ничего не понимающего Бинга Кросби, которому сказали, что я Russian Crooner и что ему нужно меня послушать. Тут были и знаменитые музыканты, и художники, и фильмовые режиссеры, и актрисы кино, и наши русские артисты, застрявшие в Америке, были Рахманинов, Зелоти, Балиев, Болеславский, Рубен Мамулян, Марлен Дитрих, с которой я познакомился еще в Париже, много балетных, Мясин, Баланчин, Фокин, Немчинова. Оставалось только хорошо петь, что я и старался делать по мере моих сил. Окончательно мы подружились с публикой на чужих городах. Я тогда еще не был особенно тверд в этой песне, так как написал ее перед самым отъездом из Европы и еще не имел случая ее попробовать на публике. Очевидно, она задела самую больную струну в их сердцах, потому что реакция на нее была подобна урагану. За кулисами в антракте у меня толпился народ. Первым вошел редактор Форвардса. «Моя газета к вашим услугам», — искренне и горячо сказал он, сжимая мне руки. «Мы ведь не виноваты в том, что провинциалы», — шутя оправдывался он, — «Европа забрала все к себе, зато теперь мы вас знаем». Я был вполне удовлетворен. Меня окружили друзья. Шаляпин звал ужинать и шутил, что много не пропьем, только то, что сегодня у тебя в кассе. Болеславский знакомил меня с Бингом Кросби. Марлен Дитрих расспрашивала о Казанове и парижских друзьях. Десятки дружеских рук тянулись ко мне. Приветствия, приглашения, улыбки. Закончил концерт я песней «О нас и о родине». Когда я спел, а она цветет и зреет, возрожденная в огне, и простит, и пожалеет и о вас, и обо мне. Я думал, что разнесут театр. Аплодисменты относились, конечно, не ко мне, а к моей родине. Если от Австрии остается на всю жизнь в памяти музыка вальсов, от Венгрии чардаши и страстные волнующие мелодии скрипок, от Польши мазурки и краковяки, от Франции легкие напевы уличных песенок, то от Америки остается только ритм, вечный счет какого-то одного и того же музыкального шума, мелодию которого вы никак не можете запомнить и который вам в то же время надоел до ужаса. Происходит это потому, что джазовая музыка необычайно монотонна, несмотря на все разнообразие и богатство аранжировок, и в конце концов от нее у слушателя ничего не остается ни в голове, ни в сердце. звучать она начинает с утра по радио и преследует вас.